Как бы то ни было, ты сын моего брата. Маленьким я нередко тетешкала тебя на коленке, хотя другого такого недоразвитого младенца я в жизни не видела. Но ведь нельзя тебя винить за то, что ты был похож на помесь вареного яйца с куклой чревовещателя. И я не допущу, чтобы ты бесследно сгинул в калоши, в которую угодил. Я должна сплотиться вокруг тебя и протянуть руку помощи. «Спасибо, старушенция! Ужасно благородно с вашей стороны. Это ваше стремление мне помочь. Но что вы можете сделать? Сама по себе, возможно, ничего, но я могу посовещаться с Дживсом, и совместно мы наверняка что-нибудь придумаем. Звони ему и зови скорее сюда. А его еще нет дома, он играет бридж у себя в клубе. Все-таки позвони, а вдруг?» Я позвонил и, к своему изумлению, услышал размеренный голос. «Резиденция мистера Вустера». «Господи, Дживс, я и не предполагал застать вас дома так рано. Я уехал раньше срока, сэр. Сегодняшняя игра не доставила мне обычного удовольствия». «Плохая карта шла?» «Нет, сэр. Карты мне доставались вполне удовлетворительные, но партнер дважды сорвал мою игру, и у меня пропало желание продолжать». «Сочувствую. Значит, вы сейчас ничем не заняты?» «Нет, сэр». «Тогда, может, примчитесь во весь опор к моей тете Далии. Тут в вас большая нужда». «Очень хорошо, сэр». «Едет?» — спросила тетя. «На крыльях ветра. Только наденет свой котелок. Тогда уйди куда-нибудь». «Вы не хотите, чтобы я участвовал в конференции?» «Нет». «Но три головы лучше, чем две», — попробовал я настоять. «Только не тогда, когда одна из них насквозь костяная», — отрезала престарелая родственница, вернувшись к прежней манере выражаться. В ту ночь я спал неспокойно. Мне снилось, будто я убегаю, а меня настигают царицы фей. Целая свора, да еще и сзади подгоняет Джаз Уотербери на коне и орет «Улю-лю!» и «Ату его!». Так что, когда я вышел к завтраку, был уже 12 часов. «Насколько я понимаю, Дживс, — говорю я мрачно, ковыряя в тарелке яичницу, — тетя Далия вам все рассказала?» «Да, сэр». Рассказ миссис Треверс был весьма информативен. Я вздохнул с облегчением, потому что от этой секретности и всяких условных обозначений А, Б и С у меня уже голова кругом шла. «Положение угрожающее вы не находите?» «Безусловно, угроза, нависшая над вами, довольно серьезна, сэр». «Не представляю себе, как я буду выступать ответчиком в деле о нарушении брачного обещания, а публика в зале будет издевательски хохотать, и присяжные еще назначат мне оплату издержек, да я после этого просто не рискну показаться в трутнях». «Да, скандальное слово — крайне неприятная вещь, сэр. С другой стороны, платить этому Уотербери 2000 фунтов мне совершенно не хочется». «Сочувствую вам в вашей дилемме, сэр. Но вы, может быть, придумали какой-нибудь потрясающий способ, как перехитрить этого Джаса, чтобы он до могилы ежедневно посыпал свою масляную голову пеплом? Как вы собираетесь с ним говорить, когда он явится сюда?» «Я собираюсь воззвать к его здравому смыслу, сэр». Сердце у меня похолодело. Наверное, я слишком привык, что Дживс мановением волшебной палочки развеивает по воздуху самые опасные кризисы. И ожидал от него, что он, если что, всегда вынет из шляпы чудесное решение и никаких хлопот. Однако в то утро, хотя вообще я до завтрака не слишком хорошо соображаю, мне было ясно, что намерение Дживса нипочем, выражая словами этого Джаса, не пройдет у публики на ура. Станет он слушать рассуждения в здравом смысле? Да как бы не так. Чтобы в чем-то убедить этого короля мошенников, нужен кастет и чулок с песком, а не здравый смысл. В тоне, которым я спросил Дживса, неужели он не мог придумать ничего получше, прозвучал скрытый упрек. «Вы невысокого мнения о таком плане действий, сэр. Знаете, я бы не хотел ранить ваши чувства. Ну что вы, сэр, но я бы не назвал это вершиной вашей творческой мысли. Мне очень жаль, сэр, но тем не менее». В этот миг загласил дверной звонок. Я с яичницей на губах вскочил из-за стола и оглянулся на Дживса. Не поручусь, что глаза у меня при этом вылезли вон из орбит, но вполне может быть, что и так. У меня было такое чувство, будто в квартире взорвалась добрая унция тринитротолола. «Пришел. По всей видимости, да, сэр. Я просто не в состоянии с ним общаться в такую рань. Ваши чувства вполне понятны, сэр. Было бы целесообразно вам куда-нибудь скрыться, пока я буду вести переговоры. Наиболее удобным укрытием представляется пространство позади пианино. Вы правы, как всегда, Дживс». Утверждать, будто за пианино оказалось так уж удобно, я бы не стал, не желая вводить читателя в заблуждение. Но все-таки там я был спрятан от посторонних глаз. А это главное. И условия, позволяющие оставаться в курсе происходящих событий, тоже оказались не дурны. Я услышал звук открывающейся двери, и голос Джаса Уотербери произнес: «Ага! Привет, миляга! Доброе утро, сэр! Вустер у себя?» «Нет, сэр, он только что вышел». «Странно, он же знал, что я должен прийти». «Вы мистер Уотербери?» «Я самый». «А куда он подался?» «Насколько я знаю, мистер Вустера было намерение посетить своего ростовщика, сэр». «Что?» «Он упомянул об этом, уходя. Сказал, что надеется получить фунта 2-3 за часы». «Вы что, смеетесь? Зачем бы он стал закладывать часы? Он весьма стеснен в средствах». Последовала, как выражается иногда, зловещая тишина. Вероятно, Джасу Уотербери потребовалось время, чтобы переварить это известие. Жаль, я не мог участвовать в разговоре, а то бы я непременно сказал «Дживс, так держать». И извинился бы, что вздумал в нем усомниться. Можно было догадаться, что, говоря о намерении воззвать к здравому смыслу, он припрятал в рукаве козырь, который все меняет. Прошло какое-то время, прежде чем этот Уотербери снова заговорил, и при этом в голосе у него слышалась некоторая дрожь, словно бы он начал подозревать, что в жизни есть не только розы и солнечные лучи, как ему казалось до сих пор. Я его понимал. Нет страданий горше, чем испытывает человек, который возомнил, будто отыскал горшок с золотом у подножия радуги, и вдруг узнает из авторитетных источников, что ничего подобного. До сих пор Бертрам Вустер был для него беззаботный жуир, который разбрасывает направо и налево суммы по 15 фунтов, чего невозможно делать, не имея солидного счета в банке. И известие, что Бертрам Вустер бегает закладывать часы, было для него как острый нож в сердце. Если, конечно же, оно у него есть. Он ошарашенно проговорил: «А как же эта квартира, сэр?» «Квартиры на Парк-Лейн обходятся недешево». «О, да, сэр, безусловно». «Да еще и со швейцаром». «Как, сэр? А вы разве не швейцар?» «Нет, сэр. Я состоял одно время личным слугой при джентльмене, но в настоящее время не занимаю этой должности. Я представляю мистеров Олсопа и Уилсона, виноторговцев, предоставивших кредит. Товар на общую сумму в 304 фунта 15 шиллингов и 8 пенсов. Долг, расчеты по которому существенно превосходят финансовые возможности мистера Вустера. Я здесь нахожусь при описанном имуществе». «Бог ты мой!» — пробормотал Джаз. И, на мой взгляд, ему даже делает честь, что он не воспользовался более сильным выражением. «То есть вы судебный исполнитель?» «Вот именно, сэр. Должен с сокрушением признать, что карьера моя пошла под уклон. И нынешняя должность — это единственное, что я смог найти. Здесь не то, к чему я привык, но и на этом месте есть свои положительные стороны. Мистер Вустер весьма приятный молодой джентльмен, и к моему пребыванию в его доме относится вполне дружелюбно. Мы с ним ведем долгие и увлекательные беседы, в ходе которых он и разъяснил мне свое финансовое положение. Он, оказывается, всецело зависит от содержания, назначенного его теткой, некой миссис Треверс, дамы с нестабильным темпераментом, которая уже не раз угрожала, что если он не возьмется за ум и не прекратит мотовство, она лишит его содержания и отправит в Канаду существовать на скромные почтовые переводы с родины. Она, разумеется, считает меня слугой мистера Вустера. Что произойдет, если она узнает, в качестве кого я здесь нахожусь на самом деле, мне даже страшно подумать. Ясно одно, если вы позволите мне выразить мнение, легкая жизнь мистера Вустера на этом кончится навсегда, и начнется тяжелая». Снова наступила зловещая тишина. И Джаз, наверное, употребил ее на то, чтобы промокнуть лоб, на котором выступили обильные капли трудового пота. В заключение он еще раз произнес «Бог ты мой!» Намеревался ли он к этому еще что-нибудь прибавить, неизвестно, потому что ничего прибавить ему все равно не удалось. Послышался шум, похожий на мощный порыв ветра, кто-то громко фыркнул, и я понял, что среди нас находится тетя Далия. Должно быть, впуская Джаса, Дживс по рассеянности не запер входные двери. «Дживс!» — прогудела моя тетя. «Вы можете смотреть мне в глаза?» «Разумеется, мам, если вам угодно». «А я этому удивляюсь. Вы, видимо, обладаете наглостью армейского мула. Я только что узнала, что вы судебный исполнитель в шкуре личного слуги джентльмена. Вы будете это отрицать?» «Нет, мам, я здесь от фирмы. И ей причитается получить за поставленный товар на сумму в 304 фунта 15 шиллингов и 18 пенсов». Пианино, за которым я скрючился, покачнулось и загудело. «Как динамо-машина!» Должно быть, пожилая родственница фыркнула на него. «Милосердный Боже, что юный Берти делает с вашим товаром? Винные ванны принимает? Да это же сумма! Он же и другим, должно быть, задолжал не меньше. Боже мой, весь в долгу, как в шелку, да еще вдобавок, я слышала, собирается жениться на толстухе из цирка?» «На исполнительнице роли царицы Фей в пантомимах, мэм. Еще того хуже. Блэр Эгглстоун говорит, что она вылитый гипопотам». Мне было не видно, конечно, но я наглядно представил себе, как Джаз, услышав такое описание обожаемой племянницы, гордо выпрямился во весь рост и произнес холодно и надменно. «Это вы и так-то говорите про мою Трикси, а он с ней сочетается с законным браком или же пойдет под суд за нарушение брачного обещания?» «Опять же не могу ручаться, не видев своими глазами, но, по-моему, тетя Далия тоже тут же выпрямилась во весь свой рост». «Отлично! Но чтобы вчинить этот иск, ей придется отправиться в Канаду!» — грозно прорычала она. «Потому что Берти Вустер туда отплывает следующим же пароходным рейсом, и там у него не будет средств, чтобы транжирить на суды. Того, что я ему назначу, только-только хватит на прокорм. Мясной обед раз в 3 дня». И это в лучшем случае. Вы посоветуете этой вашей Трикси, чтобы забыла думать про Берти и обкрутила вместо него царя демонов. Опыт подсказывает мне, что за исключением вопросов жизни и смерти, вроде того, чтобы выступить Санта-Клаусом у нее на детском празднике, противостоять тете Далее физически невозможно. И Джаз, видимо, тоже это понял, так как еще через мгновение я услышал стук захлопнувшейся двери. Он исчез, даже не пискнув. «Уф, ну вот», — сказала тетя Далия, — «эмоциональные сцены страшно выматывают, Дживс. Вы не дадите мне глоток чего-нибудь подкрепляющего?» «Разумеется, мэм. Ну, как я вам показалось? Ничего? Вы были великолепны, мэм. Кажется, я была в голосе. Звучность превосходная, мэм».